Глава 31. Майла. Мы нашли реабилитационный центр в Чикаго, отвечающий всем потребностям отца. Он пробыл в больнице неделю, выздоравливая, а в воскресенье утром ненадолго вернулся домой, собрал кое-что из своей одежды, и Уэстон отвез его в центр, чтобы его осмотрели там. Я предложил поехать с ними, но папа сказал, что лучше мне не видеть, как он заходит в такое место. Мне хотелось бы быть там, но я уважал его выбор. Я не мог спорить с ним, достаточно и того, что он признал свою проблему. Он пробудет под присмотром как минимум 4 недели, и это казалось хорошим сроком, чтобы встать на ноги. Как только они с Уэстоном вышли из дома, я позвонил Старлетт, и она примчалась ко мне через 30 минут. Некоторое время мы разговаривали, затем провели несколько часов над индивидуальным домашним заданием. На ужин мы приготовили блюдо по одному из маминых рецептов, но когда мы накрывали на стол, нас прервал звук автомобильного двигателя снаружи. Я на секунду замер, услышав звон ключей у входной двери. Затем вошел Уэстон. «Хорошо, Майла. Твой отец уже устроился. Я знаю, ты сказал, что не хочешь компании, но мысль о том, что ты сидишь здесь один, просто убивала меня. Так что я приготовил нам ужин». Старлетт стояла в столовой, застыв на месте. Я тоже не сдвинулся ни на дюйм. Было такое ощущение, будто все вокруг нас замедлилось. «Мисс Эванс!» — воскликнул Уэстон ошеломленно. «В моей футболке. В трусиках. О, боже мой! Здравствуйте, директор Галла!» — выпалила Старлетт, растерявшись. Ноздри Уэстона начали раздуваться, когда ярость от того, свидетелем чего он стал, обрушилась на него в полной мере. «Ты издеваешься?» — крикнул он. Он сжал переносицу и повернулся спиной к нам обоим. «Я могу объяснить», — сказал я, когда Старлетт рядом со мной начала бесконтрольно дрожать. Ее разум сейчас, вероятно, был в тупике. У меня заболело сердце, когда я подумала о том, что происходило внутри нее. «А вы нет?» — рявкнул Уэстон. «Мисс Эванс, возможно, вам стоит найти свои штаны и покинуть этот дом». Рот Старлетт приоткрылся, но она не произнесла ни слова. Слезы покатились по ее щекам, и она поспешила в спальню, чтобы собрать вещи. Когда она вышла со своей спортивной сумкой, Уэстон изумленно фыркнул. «Вы ночевали вместе?» «Вот чем вы занимались!» — зарычал он на нее. «Успокойся, Уэст», — сказал я ему. «Не надо!» — рявкнул он, грозя в мою сторону пальцем. «Не надо, Майла!» Старлетт прошла мимо Уэстона, склонив голову. Ее тело дрожало с такой силой, что я занервничал. Ее губы снова приоткрылись. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Мне очень-очень жаль». Я не был уверен, было ли это извинение перед Уэстоном или передо мной, но прежде чем я успел сказать ей не извиняться, она уже вышла за дверь, села в свою машину и уехала. Подперев кулаками бока, Уэстон посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Ты издеваешься, Майла?» «Тебе не обязательно было так реагировать», — сказал я. Его глаза расширились от гнева. «Ох, прости! Нужно было сказать, что это круто, что одна из моих учительниц спит со своим учеником! Спит с моим племянником! Ну и дела! Виноват! Я забыл, что именно так я должен был реагировать на эту ситуацию!» «Одна из учительниц стажеров», — пробормотал я, как будто это имело огромное значение. Уэстон уставился на меня так, будто у меня выросли две головы или что-то в этом роде. «Невероятно, Майла. Действительно, учитывая все происходящее сейчас, ты думал, что это правильный следующий шаг? Думаешь, я не понимаю, что происходит? Это все происходит со мной, ясно? Я понимаю, что происходит. И если бы не Стар, мисс Эванс, — поправил он. Для тебя ее зовут мисс Эванс. Я люблю ее, — сказал я, стоя прямо, но почему-то чувствуя себя так, будто я маленький ребенок, которого ругают за выходку. Я люблю ее, Уэст. На мгновение его глаза потускнели. На мгновение мне показалось, что он поймет. На мгновение мне показалось, что он услышал мои слова и перестал обращать внимание на неправильность ситуации. Мы со Старлетт нашли дорогу друг к другу, и только. Но затем его взгляд стал холодным. Так разлюби ее. Немедленно. Он повернулся и вышел из дома, оставив меня в одиночестве. Первое, что я сделал, это бросился к телефону, чтобы позвонить Старлетт. Она не ответила. Я отправил несколько сообщений. Я звонил ей еще дюжину раз. Никакого ответа.